Короста угольная, феникса печаль. Горело прошлое, болезненно горело. И маленькое пепельное тело раскручивало новую спираль. Раскрутится, зажжет Бигфордов шнур, запустит время краткой передышки и, может, обойдется без халтур. Все точно по написанному в книжке. А если нет? А если все опять запутается, колобком поскачет? Но феникс снова учится летать, на слово полагаясь и удачу. Пожарная погода, вздох закрыт. По Цельсию зашкаливает столбик, чернеет догоревший сталагмит и оседает, как могильный холмик. Короста не гнилье, сболит, сойдет, откроет миру розовую кожу. И тихо ангел за плечом вздохнет, и станет лик задумчивей и строже.